и изящно. «Поглядите-ка, Дзюгун, — сказал Тан-Ао, — это ведь самые настоящие женщины, переодетые мужчинами. Вот уж можно сказать противоестественное дело». «Что вы говорите, почтенный Тан? — засмеялся Додзюгун. «Как бы, увидев нас, они не сказали, что и мы с вами женщины, переодетые мужчинами». «Это вы верно говорите, Дзюгун», — кивнул головой Тан-Ао. «Ведь есть поговорка. Привычка становится второй натурой. Нам хотя и странно глядеть на них, но ведь у них так заведено с глубокой древности, а они, глядя на нас, конечно, тоже думают, что мы не настоящие мужчины. Но если здесь такие мужчины, то как же выглядят их женщины?» Тихонечко показав пальцем в сторону, Додзюгун сказал: «Поглядите-ка вот на эту пожилую, которая шьет туфли. Разве это не женщина?» Поглядев в ту сторону, куда указывал Додзюгун, Тан-Ао увидел, что в дверях небольшого домика сидела женщина средних лет, нарядно разодетая, гладко причесанная, с привесками на висках, крошечными забинтованными ножками, в красных вышитых туфельках, напудренная и нарумяненная. Когда же Тан-Ао еще посмотрел на ее лицо, то увидел, что на верхней губе у нее растут усы, а щеки заросли бородой. Увидев это, Тан-Ао не удержался и взвизгнул от смеха. Перестав вышивать, женщина посмотрела на Тан-Ао и закричала: «Эй ты, баба, как смеешь смеяться надо мной?» Услыхав ее басистый голос, звучавший как треснувший гонг, Тан-Ао в испуге бросился бежать, таща за собою Додзюгуна. А женщина кричала вслед: «Эш ты, бородатый, ясно, что баба, а напялил на себя мужское платье и шапку, и корчит из себя мужчину. Тебе, видно, нипочем, что женщины не должны находиться вместе с мужчинами. Мало того, что ты подглядываешь за женщинами, так ты еще за мужчинами хочешь подсматривать. Ах ты, бесстыдная тварь! Иди, посмотрись в зеркало. Ты забыла, на что ты похожа? Ах ты, корова ты эткая! Копыта твои огромные, стыда в тебе нет. Счастье твое, что ты встретилась со мной. Если б тебя кто другой увидел, то решил бы, что ты заглядываешься на честную женщину и избил бы тебя до полусмерти». Убедившись, что его отделяет уж достаточное расстояние от этой женщины, Тан-Ао остановился и сказал Додзюгуну: «Ох, оказывается, язык этой страны легко понять. Судя по ее словам, она действительно приняла нас за женщин. Дай бог, чтобы Линджи и Яна приняли за мужчину». «Как так?» — удивился Додзюгун. «Да ведь у Шурина от природы лицо белое, словно напудренное. А теперь, после того, как у него обгорели усы и борода в стране огнедышащих, он выглядит совсем юнцом. Если они примут его за женщину, то разве не будет оснований для беспокойства?» «Не беспокойтесь, почтенный Тан», — уверенно произнес Додзюгун. «Жители этой страны всегда жили в дружбе со своими соседями. Ну а к нам, прибывшим из Поднебесной империи, они тем более отнесутся с должным уважением». «Посмотрите-ка», — сказал Тан-Ао, — «вон там висит какое-то воззвание, а вокруг него толпится народ и громко читает вслух. Почему бы и нам не посмотреть, что там написано? Пойдемте». Когда они подошли поближе, то услыхали, что речь идет о засорении речного пути. Тан-Ао хотел подойти еще ближе, чтобы самому прочесть воззвание, но Додзюгун спросил его: «Какое это имеет к нам отношение? Зачем вам читать воззвание? Или вы хотите очистить реку и получить от них благодарность за свой труд?» «Не смейтесь, Дзюгун», — ответил Тан-Ао. «В речных путях я совершенно не разбираюсь. Это воззвание случайно напомнило мне россказни о том, что в странах южных морей повсюду иероглифы якобы пишутся по-разному, и мне хочется посмотреть, как их пишут здесь». Сказав это, Тан-Ао протиснулся сквозь толпу и стал читать воззвание. «Манера письма у них такая, как у нас, и почерк очень хороший», — сказал он, читав до конца. «Правда, мне попался один иероглиф, которые составлены из двух других, смысл которых по отдельности значит «не» и «длинный». Я такого иероглифа не знаю. «Да что вы!» — удивился Додзигун. «Этим иероглифом они обозначают слово «короткий». «Ах, вот оно что!» — воскликнул Тан-Ао. «Ну что ж, можно сказать, что у меня прибавилось знаний еще на один иероглиф». Затем они с Додзигуном пошли дальше. На улицах встречались и женщины, такие же, как везде. Из-под юбок у них высовывались крошечные ножки. На ходу они изгибали талию. Попав туда, где было много народа, они съеживались, прикрывали лицо, принимали столь же манный вид, что нельзя было не залюбоваться ими. Некоторые были с детьми на руках. Попадалось довольно много пожилых женщин с большими усами. Многие были с маленькими усиками и совсем без усы. Приглядевшись внимательнее, можно было заметить, что без усы, желая казаться моложе, и боясь, что усы выдадут их возраст, выщипывали их. «Посмотрите-ка, Дзюгун, — сказал Тан-Ао, — у некоторых женщин, что выдернули себе усы, на лицах остались точечки. Очень красиво, нечего сказать». Смеясь, они продолжали свой путь. Гуляли они довольно долго, но когда вернулись на Джонку, то оказалось, что Линджи и Ян еще не вернулся. Поужинав, они прождали его до второй стражи, но его все еще не было. Жена его, госпожа Люи, стала сильно тревожиться. Тогда Тан-Ао с Додзюгуном, взяв с собой фонарь, пошли искать Линджи Яна на берег. Подойдя к городу, они увидели, что городские ворота уже заперты и вынуждены были вернуться назад. На следующий день они снова отправились на поиски Линджи Яна, но того, как говорится, и след простыл. На третий день они взяли с собой несколько матросов и, разделившись на группы, искали его по всему городу, но все было напрасно. Несколько дней подряд продолжались поиски Линджи Яна, но это было все равно, что искать камень, утонувший в море. Жена и дочь Линджи Яна совершенно извелись за эти дни. Тан-Ао и Додзюгун ежедневно ходили в город, разыскивая пропавшего, и справлялись о нем повсюду. В тот день, когда Линджи Ян, взяв с собой список товаров, пошел в город, он посетил несколько торговых домов и узнал, что там нет тех товаров, которые он привез. Но так как за все оптом давали слишком мало, он отправился в дом самого богатого купца. Этот купец заказал ему большую партию товаров и сказал: «Тут неподалеку находится дворец, в котором живет дядя нашего государя. Семья у него большая, вещей нужно много, и там вы сможете с большой прибылью продать ваши товары». Узнав, как пройти в этот дворец, Линджи Ян отправился туда, и действительно, это было большое здание необычного вида. Если вы хотите узнать, что произошло дальше, читайте следующую главу. Глава 33. Мужчина здесь с напудренным лицом от бинтования ног страдает, а дама, закрутивший длинный ус, любуется его прекрасным телом. Итак, придя во дворец дяди государя царства женщин, Линджи Ян показал стражнику список товаров и попросил разрешения войти. Стражник доложил о Линджи и Яне и, вернувшись, передал ему следующее. «Так как наш государь каждый год выбирает себе новую наложницу, эти товары ему как раз очень нужны. Список товаров будет ему вручен. Вам же придется последовать за придворным слугой и подождать там, куда он вас проведет, пока вам скажут, сколько и какие именно товары понадобятся».